Переступив через лежащего, Эрик шагнул к девушке. Она пыталась перехватить пистолет левой рукой с ужасом, ужасом узнавания, глядя на Эрика. Она не могла оторвать от него глаз и потому промахивалась левой рукой по болтающейся правой. Коротким, почти невидимым ударом ноги Эрик выбил у нее пистолет. Вдруг на долю секунды на него накатило. Он будто сверху увидел все это. Девушку, прижавшуюся спиной к вагону, и себя на широко расставленных ногах. Наклон вперед, кулаки на уровне глаз, и все опять страшно раздвоилось. Половинкой сознания он готовился нанести последний удар ногой в висок. Это справедливо. Она хотела и приказывала убить его. А другая половинка вопила, что не сметь, и что иначе произойдет непоправимое, и вдруг девушка мягко повалилась в бок. Скользнула спиной по стенке вагона и вытянулась вдоль рельсов. И тут все стало как обычно. Без сил Эрик опустился рядом с девушкой. «Что со мной?» — подумал он отстраненно, как о чужом. «Никогда я так не дрался. Я так просто не умею. Что-то не так. В меня кто-то вселился. В меня вселилось чудовище». Он повторил это несколько раз, желая хоть что-то почувствовать. Бесполезно. Все было как замороженное. «И эта девочка меня узнала», — понял он. «Она меня узнала и потому так перепугалась. Только поэтому...» «Нет никаких сил. Эй!» — он потряс ее за плечо. «Эй ты, как тебя?» «Бесполезно». Сделав усилие, он передвинулся так, чтобы рукой достать до ее лица, похлопал по щекам. Она открыла глаза. «Ты меня узнала», — сказал Эрик. «Откуда?» «Кафтаратан», — пробормотала девушка и снова закрыла глаза. «Кафтаратан — это далеко, очень далеко. Значит, просто на кого-то похож». Эрик встал и тяжело побрел прочь отсюда. Вспомнил, что бросил где-то тут свою сумку и вернулся. Все еще лежали неподвижно, только парень в свитере, скорчившись, ворочался и стонал. «Кафтаратан! Кафтаратан!» Эрик пересек все пути, продрался сквозь живые изгороди и оказался на задах муниципального спортивного комплекса. Стадион, зимние бассейны, корты, еще что-то. Злые языки утверждали, что проектировалось все это не как спортивное сооружение. Действительно не слишком удобные. А как готовый концлагерь на случай чрезвычайного положения? Сейчас ночью Эрик увидел, насколько обоснованной была эта криминальная мысль. Стадион, громадная супница с приоткрытой крышкой, стоял в центре асфальтовой площади размером, наверное, километр на километр. По периметру площади расположены были корты, обнесенные высокой проволочной сеткой. Пройти между кортами можно было только в нескольких местах, и перекрыть эти проходы было легче легкого. Решетчатые щиты стояли тут же, наготове. С наружной стороны каждого прохода стояла П-образная вышка с прожекторами и обширной площадкой наверху. Там могло бы разместиться человек 20. Что-то похожее, но гораздо большего размера возвышалось над турникетами главного входа. Некоторые прожектора горели, заливая резким неподвижным светом асфальтовое поле. Это было страшно. Эрик понял, что ни за что на свете не решится войти под беспощадный взгляд прожекторов и пересечь асфальтовую пустыню. Он вернулся в темноту и осторожно, почти на ощупь, стал пробираться сквозь полудикие заросли, окружающие комплекс. «Постой», — сказал он вдруг себе, — «куда это я иду?» В той стороне, за стадионом, был дом, где жила Элли. Эрик остановился. С ума, что ли, сошел? Прямо волку в пасть? «Нет», — сказал он себе, — «я только посмотрю. Дождусь утра и посмотрю на нее. И все».